создали крепость. Что за печаль или нелепость? Неужто край обетованный мы пропустили, как болваны? Вижу тоже, как странно все же, мы похожи. Смотри вокруг, там свет и ветер, все остальное doesn't matter. Сложи главу, закрой глаза, что видно там.